Маршрут 3. От Москвы Казакова и Баженова до Москвы Шехтеля. Следующий наш маршрут насыщен разными именами и стилями. Мы познакомимся с самыми известными архитекторами столицы, формировавшими ее облик на протяжении нескольких веков. Увидим необычные архитектурные детали, поговорим о купцах и меценатах, заглянем в уютный английский уголок, а также найдем солнечные часы на фасаде одного из зданий. Остановка 1. Станция метро Маяковская. Наша третья прогулка начинается со станции метро Маяковская. На мой субъективный взгляд, это самая красивая станция московского метро. Воздушная, лаконичная и просто идеальная. Она открыта в 1938 году. Ее архитектором был Алексей Душкин. На потолке находятся 34 овальные ниши с мозаичными панно по эскизам художника Александра Дейнеки, большая часть которых выполнена на его любимую тему – авиацию. Тема серии панно – «Сутки страны Советов». Все панно выполнены в стиле социалистический реализм, провозглашенном в СССР в 30-е годы прошлого века. Художники и скульпторы должны были прославлять жизнь обычного человека, рассказывать об успехах и радостях социалистического строительства. Все панно соответствуют времени суток – утро, день, ночь. Они были набраны из смальта, кусочки разноцветного стекла, прошедшего специальную обработку, в мозаичной мастерской Ленинградской академии художеств, знакомым уже нам мозаичистом Владимиром Фроловым. В 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке был показан отсек станции метро Маяковская в натуральную величину. С помощью зеркал Душкин визуально увеличил пространство, и посетителям казалось, что они гуляют по огромному залу. Проект станции Маяковская получил гран-при на этой выставке. Панно на Маяковской очень красиво, а мы все время бежим и торопимся, не поднимая головы. Сегодня самое время остановиться и рассмотреть каждое. Остановка 2. Гостиница «Пекин», Триумфальная площадь и концертный зал имени Чайковского. Выходим в город на Триумфальную площадь. Перед нами гостиница «Пекин», здание, построенное в стиле сталинский ампир. Гостиница напоминает знаменитые московские высотки, но она в несколько раз меньше, и это неспроста, так как построил ее Дмитрий Чечулин, который также занимался возведением высотки на Котельнической набережной. Интересна судьба советского архитектора. Он родился в Сумской области, в семье рабочего и портнихи. В 1923 году поступил во ВХУТЭМАС в Москве. Его учителем был сам Алексей Щусев. В 1945 году Чечулина назначили главным архитектором Москвы. Гостиница «Пекин» строилась очень долго. С 1939 по 1958 год, первоначально для сотрудников НКВД. С началом войны работы были приостановлены на 10 лет, а после смерти Сталина проект решили переделать под гостиницу. И только в 1958 году в номера заселились первые постояльцы. На верхних этажах находится ресторан «Облако 53» с открытой смотровой площадкой и видами на Триумфальную площадь, высотку на Кудринской площади, театр сатиры и концертный зал имени Чайковского. Внимательный наблюдатель может увидеть и Кремль. В ресторане сохранился исторический интерьер, включая расписной плафон. В 1930-е годы Дмитрий Чечулин реконструировал Триумфальную площадь. Концертный зал имени Чайковского – это совместная работа ученика и учителя. Здание к 1938 году было почти достроено Щусевым, а завершал работу и оформлял интерьеры в стиле сталинского ампира в 1940 году уже его ученик Чечулин. Остановка 3. Собственный дом Шехтеля, улица Большая Садовая, дом 4. По Садовому кольцу идем в сторону Кудринской площади, к собственному дому Шехтеля. Улица Большая Садовая, дом 4. На этой прогулке мы увидим еще много мест, связанных с именем гениального архитектора. Район Москвы между Большой Никитской улицей и Ермолаевским переулком – территория, где Шехтель жил и творил. Особняк на Большой Садовой был построен Федором Осиповичем в 1910 году в рекордные сроки, всего за 3 зимних месяца. Затем еще около полугода шла отделка. Архитектурный стиль дома – неоклассицизм с элементами ампира. Однако у мастера модерна фасад отражает внутреннюю планировку дома, как было принято. Центральная его часть украшена строгими дорическими колоннами, небольшим портиком. Колонны дорического ордена массивны и лаконичны, их сравнивают с мужчинами, тогда как ионические колонны напоминают женщин, ведь они имеют капители в форме завитка, как женская прическа. Продолжим рассматривать дом Шехтеля. Над аркой помещен фриз с античными фигурами. В центре композиции, выполненной по рисунку самого зодчего, находится Афина Паллада. Это последний, третий особняк, построенный архитектором для семьи. Шехтель с родственниками прожили здесь около 7 лет. А 25 апреля 1917 года дом продали. В письмах он замечал: «Теперь не находится глупого человека, который стал бы строиться и переплачивать в 10 раз, и поэтому я не работаю и не могу нести тяготы моей квартиры, обходящейся в 20 тысяч в год. И вот я был вынужден со слезами на моих глазах продать наш дом». Садовый Шехтель уехал на Первую Брестскую, а оттуда в квартиру дочери, расположенную по адресу Малая Дмитровка, дом 25. Этот дом мы с вами увидим на маршруте номер 9. После революции здание национализировали. Здесь находилась военная академия, после чего сменилось несколько владельцев. До 1976 года в особняке работал детский сад, затем районный отдел КГБ. Именно тогда была утрачена лестница в холле. Сегодня в особняке проводят экскурсии с выходом на крышу и читают лекции. Дом можно посетить в дни исторического и культурного наследия. Остановка 4. Собственный дом Шехтеля, Ермолаевский переулок, дом 28. Мы посмотрели третий, последний дом Шехтеля. Теперь направимся ко второму собственному дому архитектора. Для этого вернемся к зданию под номером 6 и свернем направо, пройдем по аллее архитектора Шехтеля через сквер. На этом месте раньше стояла церковь Святого Ермолая на Козьем болоте, где крестили зодчего в 1915 году. Здесь он стал Федором. Храм снесли в 1932 году. На его месте сегодня разбит сквер аллеи Федора Шехтеля. Проходим его и упираемся в Ермолаевский переулок, получивший название по храму Святого Ермолая. Затем поворачиваем налево и идем до дома номер 28. Это второй собственный особняк Шехтеля, построенный в 1896 году в неоготическом стиле. Здание расположено на маленьком участке, на изгибе дороги, и архитектор гениально обыгрывает дефект, проектируя сложные геометрические формы и три фасада. Интересно мозаичное панно с ирисами над входом. Оно символизирует три возраста человека – бутон ириса, распустившийся цветок и увядающий. Цифра 96 означает год завершения строительства, а буква «С» – фамилию владельца. В том же 1896 году, возможно, даже в новом доме, появилась на свет дочь Шехтеля, Вера. Сегодня здание занимает резиденция посла Уругвая. Внутрь можно попасть во время Дней исторического и культурного наследия. Остановка 5. Скоропечатня Левинсона. Трехпрудный переулок, дом 9. Пройдем дальше по Ермолаевскому переулку, который вскоре перейдет в Трехпрудный. Нам нужен дом номер 9. Перед вами очередное творение талантливого Шехтеля, скоропечатня товарищества Левинсон. В 1901 году ей исполнилось 20 лет. Левинсону принадлежала монополия на печатание афиш и театральных программок. Он арендовал у города 70 столбов, чтобы расклеивать анонсы. Типография и административное здание были построены в 1900-1901 годах в стиле модерн. Скоропечатня стала первой типографией в России, построенной в новом стиле. Главный фасад образует любимую Шехтелем симметрично-асимметричную композицию. Если пройти немного вверх по Мамонтовскому переулку, то видна только симметричная часть фасада, но стоит вернуться в Трехпрудный, как и мы увидим, что левая часть фасада значительно шире. Обратите внимание на башенки. Они перекликаются с собственным особняком Шехтеля в Ермолаевском переулке. Внутри типографии находится очень красивая лестница, похожая на лестницу-волну в особняке Рябушинского, посмотреть на которую можно пока разве что через окно, так как особняк редко открывается под мероприятие. Остановка 6. Церковь Иоанна Богослова на Бронной, Богословский переулок, дом 4. После типографии Левинсона нам нужно выйти на Тверской бульвар к еще одному особняку Шехтеля. По Трехпрудному переулку пройдем в сторону Большого Палашовского. Слева будет причудливое красное здание под номером 8 в романо-мавританском стиле. Когда-то на этом месте стоял деревянный одноэтажный дом, в котором родилась Марина Цветаева. Существующее сегодня жилое строение возвели в 1948 году. Тогда же оно приобрело и неординарный декор фасада. Мой любимый элемент – ажурный мавританский балкончик на углу. На Большом Палашовском поворачиваем направо, в сторону Богословского переулка, и выходим на Тверской бульвар. Слева от нас окажется церковь Иоанна Богослова на Бронной. Этот храм был построен в 1652-1665 годах в стиле русское узорочье с элементами древнерусской архитектурной школы. Про храмовую архитектуру мы будем говорить подробно, гуляя по Варварке, Зарядью и Кремлю. Здесь же обращу ваше внимание лишь на окна основного объема. Посмотрите, они на фасаде расположены стихийно, и хочется оцентровать относительно килевидных кокошников. Полукруглый, в виде перевернутого киля корабля, декор на фасаде. Такой прием расположения является одним из признаков узорочья. Остановка 7. Особняк Смирнова. Тверской бульвар, дом 18. Продолжаем наш путь по бульвару до дома 18. Это особняк водочного короля России Петра Петровича Смирнова. Его отец, Петр Арсеньевич Смирнов, был сыном крепостного. Отец с братьями занимались винно-водочным промыслом. В течение 1830-1850-х годов они выкупили себя и семьи из крепостной зависимости и получили разрешение носить фамилию Смирновы за свой мирный характер. Уже 7-летним мальчиком Петя Смирнов начал работать у дяди в погребе. К 42 годам он возглавил семейное предприятие. К концу XIX века общество водочных заводов Смирнова являлось поставщиком высочайшего двора, имело множество золотых медалей с международных выставок и получило право изображать 4 государственных герба на своих этикетках. В 1902 году в России была введена винная монополия, а фирму Смирнова ликвидировали. А в 1903 году братьями была учреждена новая компания «Торговый дом Смирнова». К 1905 году Петр Петрович остался ее единственным собственником. В 1910 году он умер, и дело перешло к его жене Евгении Ильиничне. В 1914 году, после введения сухого закона, дела стали совсем плохи. Крепкие напитки выпускать перестали, и вдова Смирнова сдавала часть помещений завода под различные нужды. После революции торговый дом национализировали. Рецептура производства, сохраненная управляющим, была использована для продукции завода «Кристалл». Вернемся к особняку на бульваре. Владение впервые упоминается в московских архивах с начала XIX века. В 1834 году здесь был построен каменный двухэтажный дом с флигелями, после расширений и пристроек, послуживший основой будущего особняка Смирнова. В 1901 году Петр Петрович Смирнов, наследник виноводочной империи, приобрел участок на Тверском бульваре. Известна сумма сделки – 299 тысяч рублей. Он заказал Федору Шехтелю перестройку и декорирование усадьбы, но с условием не менять габариты владения и планировку внутренних помещений. В итоге, к 1905 году Шехтель объединил 3 постройки, сделал фасад асимметричным, а также привнес в оформление плавность линий и живописность. В результате фасад получил целый ряд модных элементов модерна, таких как растительный декор в виде стеблей, листьев и цветов, эркер, полукруглое оформление верхней части фасада. В вечернее время видно, что стекла 3 высоких окон – это витражи. Я советую посетить этот дом с экскурсией, так как витражи, залы и переходы стоят того, чтобы увидеть их изнутри. Покои оформлены в разных стилях – романском, рококо, египетском, ренессанс и других. Романская столовая самая просторная и, на мой взгляд, самая эффектная из всех. В ней находится огромный камин, являющийся доминантой пространства. Высокий свод напоминает неф средневекового храма. По его стенам зодчий пустил орнамент, вьюнок, часто используемый в православии. В особняке в 1922 году размещался московский рефтрибунал, и заседания суда проходили в столовой. Организация занимала часть дома вплоть до 1990-х годов. Интересным элементом декора является балкончик в стиле модерн с эффектной кованой оградой. В связи с тем, что Шехтель по желанию заказчика не перестраивал особняк, а только декорировал его, на балкон выйти нельзя. Он оказался выше уровня пола второго этажа. Дело в том, что за годы жизни усадьбы культурный слой существенно вырос. И если бы архитектор сделал балкон на уровне пола второго этажа, то прохожие просто задевали бы его головами. Лестницу главного входа, также оформленную Шехтелем, не показывают во время экскурсии, так как она служит входом в социальный фонд. Но ее можно увидеть, заглянув внутрь в рабочие дни. Также в вестибюле находится строгий мраморный камин. Остановка 8. Дом Ермоловой. Тверской бульвар, дом 11. Почти напротив особняка Смирнова расположен удивительный дом, где 40 лет прожила величайшая актриса XIX и XX веков Мария Ермолова. Сегодня здесь устроен ее дом-музей. Построенное во второй половине XVIII века, здание чудом уцелело в пожаре 1812 года, а в 1875 году архитектор Чичагов перестроил его фасад. В 1889 году дом, которому к тому времени уже было более 100 лет, выкупил муж Ермоловой, адвокат Николай Шубинский. При нем на фасаде в полукруглом фронтоне появилась буква «Ш», первая буква фамилии. После революции огромный дом актрисы, включавший 22 комнаты, уплотнили. Часть помещений заняли семьи бывшей прислуги Ермоловой. В другую часть въехали посторонние жильцы. Муж актрисы покинул Россию после революции. Мария Николаевна с дочерью и внуком заняли две комнаты на третьем этаже. А главное, у них остался балкон. Актриса продолжала играть в Малом театре до 1921 года. А в 1928 году Ермолова умерла. В 1970 году в двух комнатах актрисы открыли музей, но сам дом оставался коммунальным до начала 1980-х годов. После расселения была проведена его реставрация. В ее ходе восстановили Белый зал, где Ермолова позировала художнику Серову для своего знаменитого портрета. Репродукция находится над парадной лестницей в доме, а оригинал — в Третьяковской галерее. В Белом зале сегодня проводятся концерты, творческие вечера и елки, как было заведено при Ермоловой. На первом этаже сохранились старинные своды XVIII века, а пол вестибюля выложен чугунными плитами, восстановленными реставраторами по единственной, дожившей до наших дней, плите XVIII века. В кабинете актрисы уцелели сиреневые стекла, которые Мария Николаевна распорядилась вставить в два окна своей комнаты, чтобы жизнь за окном не казалась слишком серой. С улицы сиреневые стекла также хорошо видны. На третьем этаже, в помещении, где Мария Николаевна провела последние годы жизни, обстановка, предметы мебели и красивейшая лепнина остались нетронутыми. Дом-музей Ермоловой сохранил свою неповторимую атмосферу. Это островок тишины и покоя в центре шумного города. Остановка 9. ТАСС. Тверской бульвар, дом 2. На пересечении Большой Никитской улицы и Тверского бульвара находится здание ТАСС. Один из лучших образцов позднего советского модернизма. Оно было построено группой архитекторов под руководством Виктора Егерева в 1973-1977 годах. Как вы думаете, сколько этажей в доме? На первый взгляд ответ очевиден — 4, но это неверно. На самом деле в здании 9 этажей. Крупные окна с закругленными углами, похожие на телевизор, скрывают сразу по 2 этажа. Такое решение оформления оригинально и говорит нам о строении как носителе информации. Из-за этого его архитектуру часто называют говорящей. Окна экрана символизируют окна сатиры Роста. Напомню, что это серия плакатов, созданная в 1919-1921 годах советскими поэтами и художниками, в том числе Маяковским, работавшими в системе российского телеграфного агентства «Роста». Помимо окон, отличительной особенностью сооружения стала его скульптурная эмблема, изготовленная из сплава меди и бронзы земной шар над центральным входом, символизирует присутствие сотрудников информационного агентства России ТАСС по всему миру. ТАСС — это аббревиатура старого названия «Телеграфное агентство Советского Союза». С 1992 по 2014 год агентство называлось ИТАР-ТАСС. Интересный факт. Первоначально здание задумывали сделать высотным в 26 этажей, но такая башня испортила бы исторический облик города, а в 1970-е, после критики проспекта Калинина, к застройке в центре стали относиться аккуратнее. Первоначальный проект урезали до 13 этажей, а во время строительства и вовсе до 9. Остановка 10. Кустарный музей. Леонтьевский переулок, дом 7. Далее пройдем по Большой Никитской до Леонтьевского переулка и завернем в него. Дом, похожий на русский терем, это бывшее здание музея кустарных изделий. В 1890 году Сергей Тимофеевич Морозов, брат Саввы Тимофеевича Морозова, хозяина замка на Спиридоновке, стал заведующим кустарным музеем в Москве. В 1898 году там была впервые выставлена русская матрешка, выполненная по рисунку Сергея Малютина. Затем Сергей Тимофеевич нанял Сергея Соловьева, перестроившего каменные палаты XVIII века в псевдорусском стиле. В 1903 году Морозов перевел кустарный музей в переделанное и переданное им в дар городу здание в Леонтьевском переулке. В 1911 году к существующему зданию пристроили еще одно двухэтажное строение. также выдержанная в русском стиле по проекту архитекторов Эриксона и Башкирова. В нем на первом этаже разместился магазин кустарных изделий, популярный среди москвичей. На втором этаже открыли музей образцов. После революции здесь продолжил свою работу кустарный музей, а также расположился Московский техникум кустарной промышленности. С 1981 года музей стал филиалом Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства. В 2000 году он был закрыт. Коллекции перевезли в основное здание на Делегатской улице, а в русский терем въехал традиционно русский танцевальный ансамбль «Березка». Его история началась в 1948 году, когда хореограф Надежда Надеждина создала шедевр на все времена – девичий хоровод в красных сарафанах. Бюст Надеждины стоит у парадной лестницы особняка и сегодня. Остановка 11. Особняк Волковых Сорокаумовских, резиденция посла Греции, Леонтьевский переулок, дом 4. Напротив кустарного музея сегодня располагается резиденция посла Греции. Это единственный дом в Леонтьевском переулке, выходящий в него не фасадом, а торцом. Главный фасад середины XVIII века был развернут лицом к проезду к храму Николы Чудотворца в Хлынове, разрушенному в 1936 году. Первое домовладение на этом месте существовало еще с середины XVIII века и принадлежало князю-генерал-майору Григорию Мещерскому, построившему здесь каменные палаты. Во время пожара 1812 года они пострадали, а в 1823 году новая хозяйка усадьбы Екатерина Волкова занялась ее расширением и реконструкцией. Считается, что автором перестроенного дома с 12-колонным портиком лоджии в стиле ампир был архитектор Афанасий Григорьев. Фасад упомянут в 1832 году в издании «Архитектурный альбом», представляющий отличнейшие геометрические фасады частных лиц зданий первопрестольного столичного града Москвы. У московских родственников гостила Мария Волкова, фрейлина императрицы Марии Федоровны. Ее переписку использовал Лев Толстой для романа «Война и мир». В 1858 году в особняк въехал генерал-губернатор Москвы граф Арсений Закревский. В его жену Аграфену были влюблены Баратынский и Пушкин. Ей посвящены пушкинские строки. «Твоих признаний жалоб нежных ловлю я жадно каждый крик. Страстей безумных и мятежных так упоителен язык». В 1880 году здание приобрели купцы сорокаумовские, торговавшие мехом и меховыми изделиями. Архитектор Александр Каменский занялся перестройкой. От интерьеров Григорьева сохранилась парадная лестница с расписанным в технике гризаль плафоном. Потомственный почетный гражданин, меховой король Петр Сорокаумовский, поставлял мех для пошива мантии из горностая к церемонии коронации Николая II. Причем купец продавал материал ниже себестоимости, чтобы выиграть конкурс. Трехметровые мантии находятся сегодня в оружейной палате. В 1889 году фирма «Павел Сорокаумовский с сыновьями» получила титул поставщика двора Его Императорского Величества. В 1909 году ей исполнилось 100 лет. После революции особняк у Сорокаумовских забрали, как и фабрики со складами и магазинами. Петр Павлович в 1917 году отдыхал в Ницце, там он и остался. Его сын Николай Петрович в 1937 году был расстрелян. Та же участь постигла внуков. В 1938 году родилась Мария Сорокаумовская, праправнучка Петра Павловича, ставшая известной орфисткой, солисткой Московской государственной филармонии. Дом же в 1921 году выделили под Московский коммунальный музей, организованный из Музея городского хозяйства Москвы. Во главе него, в будущем Музее Москвы, встал Петр Сытин, который с 1913 года являлся заведующим Музея городского хозяйства. При Сытине была проведена реставрация особняка Волковых-Сорокаумовских, но музей здесь надолго не задержался. Его довольно быстро перевели в другое здание, а это строение в 1940 году перешло в ведение Народного комиссариата иностранных дел. Остановка 12. Музей Станиславского. Леонтьевский переулок, дом 6. Удивительно все же переулок Леонтьевский. Что не здание, то интереснейшая история и древняя архитектура. Соседняя с домом номер 4 владения – музей Станиславского. Обязательно зайдите внутрь. Это красивейшая усадьба с сохранившимися росписями. В музее три этажа. Первый – старинные белокаменные палаты XVII века, на основе которых позже был возведен дом. После войны 1812 года второй этаж перестроили. и в том самом перестроенном виде он дошел до наших дней. Наверх ведет массивная дубовая лестница, скрипящая совсем по-старинному. Во время недавней реставрации музейные смотрители даже специально просили оставить этот исторический скрип. Все потолки усадьбы после 1812 года были расписаны причудливыми узорами. Сведений об именах художников не сохранилось. Вероятнее всего, они были крепостными. Последняя владелица, купчиха Вера Богдановна Спиридонова, приобрела дом с лестницей и росписями в середине XIX века. В Онегинском зале она устраивала роскошные балы и приемы. С тех пор остались люстры, светильники, канделябры и зеркала. На третьем этаже сохранилось интересное оформление детской игровой комнаты в виде избушки. С 1917 по 1921 год в особняке были устроены коммунальные квартиры. В одной из комнат на третьем этаже продолжала жить оставшийся в России сын купчихи. В 1921 году сюда переехал Константин Станиславский с семьей и родственниками. Собственный дом Алексеевых национализировали, однако Константину Сергеевичу разрешили выбрать другое жилье. Он остановился на доме в Леонтьевском переулке из-за потрясающей акустики Онегинского зала. Интересно, что на первом этаже особняка в коммунальной комнате жил сын основателя музея Бахрушина. Музей Станиславского был открыт дочерью драматурга Кирой Фальк в 1948 году. Она сохранила всю обстановку в комнатах и стала первым директором учреждения. Обязательно обратите внимание на рыцарский кабинет. Всю мебель Константин Сергеевич полностью привез сюда из своего бывшего дома. Некоторые предметы изготовлены по эскизам Поленова. Напротив музея Станиславского в доме номер 9 до своей смерти в 1893 году жил двоюродный брат Константина Сергеевича Николай Александрович Алексеев, городской глава Москвы с 1885 по 1893 год. Остановка 13. Городская усадьба Каратаева и Морозова. Леонтьевский переулок, дом 10. Пройдем чуть дальше, по Леонтьевскому переулку, до дома номер 10. Перед нами городская усадьба Каратаевой-Морозова. На строительстве отметились сразу три именитых архитектора. В 1883-1884 годах Александр Каминский возвел особняк в стиле эклектика для потомственной почетной гражданки Гликерии Каратаевой. На фасаде мы видим маскарон бородатого античного божества, которого тянут за усы младенцы Пути. В 1895 году усадьбу приобрел представитель известной купеческой династии Иван Викулович Морозов, брат Алексея Викуловича, коллекционера фарфора, чье собрание сегодня находится в музее Кускова. Для Ивана Викуловича и его молодой жены в 1895 году Федор Шехтель обновил интерьеры. Во время недавней реставрации под картоном и панелями была найдена деревянная столовая. Никто не знал о ее существовании. Необычная техника, в которой выполнен зал. Дубовые панели дополнены гипсовой имитацией под дерево. Считается, что пространство оформил также Шехтель. Правда, никаких чертежей и рисунков зодчего не сохранилось. В 1905 году расширением особняка и оформлением некоторых его помещений занимался архитектор Эрихсон. После революции Морозовы какое-то время продолжали здесь жить, но затем их все-таки выселили. Иван Викулович остался в России и умер в 1933 году. Его старшего сына расстреляли, а жену с дочерью выслали из Москвы. В доме разместилось посольство Германии, а затем Совинформбюро, позднее Интурист. Сегодня здание передано под посольство Катара. Остановка 14. Усадьба Шаховских, Глебовых, Стрешневых. Театр «Геликон Опера», улица Большая Никитская, дом 19, дробь 16. Возвращаемся на Большую Никитскую, к дому номер 19, дробь 16. Сегодня в нем расположился театр «Геликон Опера». В XVIII веке это владение принадлежало Настасье Михайловне Дашковой, затем сенатору и генерал-аншефу Федору Ивановичу Глебову. После его смерти в 1799 году дом перешел к вдове Елизавете Петровне, урожденной Стрешневой. С 1864 года главной наследницей огромного состояния Глебовых-Стрешневых стала 23-летняя княгиня Евгения Федоровна Шаховская. В 1883 году она решила перестроить старую усадьбу и привлекла к проекту архитекторов Александра Каминского и Константина Терского. Зодчи оформили в неоклассическом стиле фасад, выходящий на Большую Никитскую улицу, а также парадный вход со стороны двора. Проездные арки по Большой Никитской улице появились именно в это время. Сквозь них открывался въезд на территорию парадного двора, выполненного архитекторами в русском стиле с элементами узорочья. В то же время появился и знаменитый белоколонный зал, украшенный по периметру 20 колоннами Каринфского ордера. Во время последней реставрации проезд сквозь арки был закрыт, а внутренний двор превратили в зрительный зал, основной сцены, оставив красное крыльцо и отделку фасада в русском стиле конца XIX века. Белоколонный зал сохранился полностью с конца XIX столетия и стал малой сценой. Анфилады комнат, парадная лестница и фойе также сохранились со времен Терского и Каминского. Перед каждым спектаклем по театру проводят экскурсию и все показывают. Остановка 15. Театр Маяковского. Малый Кисловский переулок, дом 13/19. На территории бывшей усадьбы Глебовых-Стрешневых в 1885-1887 годах еще одно существующее здание было перестроено под театр Парадиза. Его фасад выходит на Малый Кисловский переулок. Проектом занимался также Константин Терский, но помощником архитектора был хорошо знакомый нам Федор Шехтель. Считается, что он спроектировал псевдорусский фасад, однако документальные подтверждения этому отсутствуют. Красивый ажурный фасад, повторяющий традиции русского узорочья, завершался чудесными башенками, которые, к сожалению, были утрачены в советское время. Но и сегодня театр смотрится красиво и эффектно. В наши дни здесь располагается Московский академический театр имени Владимира Маяковского, основанный в 1922 году. Остановка 16. Особняк Грачевой. Малый Кисловский переулок, дом 9. Пройдем чуть дальше по переулку до дома 9. Перед нами особняк Грачевых, возведенный в 1720 году. Затем его несколько раз перестраивали, пока в 1872 году дом не купил Дмитрий Семенович Грачев. Купец переехал сюда вместе с женой и сыном. Недвижимость он оформил на жену, купеческую дочь, с большим состоянием, а приобрел ее на приданное. Дмитрий Семенович приходился младшим братом Митрофану Семеновичу, владельцу знаменитой Грачевки в Ховрино, а также особняка на Поварской, который мы видели на маршруте номер 2. На первом этаже дома в Кисловском Грачев поселил другого своего брата, Сергея Семеновича. Затем эти комнаты заняла семья Николая Тютчева, внука поэта. В 1880-х годах в особняке перестроили третий этаж. Тогда же, предположительно, появилось зеркало в необыкновенной лепной раме и чугунная ажурная лестница на третий этаж. К этому времени у Грачевых уже было 8 детей. Дмитрий Семенович умер в 1893 году. Его вдова, Мария Андреевна, жила в особняке с семьей вплоть до революции. Затем их стали уплотнять, превратив комнаты в коммунальные квартиры. Мария Андреевна умерла в 1928 году. К тому времени из детей с ней в доме осталась лишь дочь, Елизавета Дмитриевна. Дети Елизаветы жили в здании до конца 1950-х, а затем уехали. В наши дни комнаты заняты разными офисами, шоу-румами, есть здесь и магазин керамики, Керанима, поэтому внутрь здания можно зайти и увидеть зеркало, лестницы и лепных дракончиков. Остановка 17. Малое Вознесение. Улица Большая Никитская, дом 18. Чуть ниже, по Большой Никитской, стоит храм Вознесения Господня, который в 1830 году переименовали в Малое Вознесение, чтобы не путать с храмом Большое Вознесение, расположенным также на Большой Никитской. Мы о нем говорили на прошлой прогулке. Церковь Вознесения впервые упоминается в московских летописях в 1548 году. Она находится близко от Кремля, на дороге Волоколамск и Новгород. Слобода вокруг храма всегда была богатой. Здесь селились знатные фамилии. Например, отец Михаила Романова, первого царя из династии Романовых. Патриарх Филарет после возвращения из польского плена поселился в этом приходе. Остановка 18. Англиканский собор. Вознесенский переулок, дом 8/5. Перед церковью Малое Вознесение повернем Вознесенский переулок к англиканской церкви апостола святого Андрея. Перед нами маленький кусочек Англии в самом центре Москвы. Место это принадлежало английской общине с 1828 года. Тогда здесь была открыта британская часовня. С Церковь построили на месте маленькой часовни в 1882-1887 годах по типовому проекту английского архитектора Ричарда Нила Фремена, а возводил ее Борис Фрэнденберг. Собор для англичан создавался, конечно, в викторианском стиле. Сегодня это единственная англиканская церковь в Москве, а службы в ней проходят на английском языке. Самый заметный элемент – башня с четырьмя остроконечными пинаклями, с флюгерами. Пинакль – это декоративная остроконечная башенка, которыми обычно украшены готические соборы. Она сыграла свою роль в революционных боях в Москве. Ее заняли большевики и из пулемета обстреливали сторонников Временного правительства. После революции церковь закрыли, все ее имущество вывезли. Бесследно пропал английский орган, не сохранилось даже его фотографий. Здание использовалось как склад, общежитие, а с 1960 года здесь располагалась студия грамзаписи «Мелодия», пользуясь потрясающей акустикой зала. Орган в церкви сегодня уже другой, но он самый старинный в Москве. В нем 2500 труб и 34 регистра, а созданный инструмент был в 1790 году немецкой фирмой Rolfing Kreienbrink. Долгое время орган находился в Германии. В наше время фондом «Небесный мост» он был перевезен в англиканскую церковь, и сегодня любители органной музыки могут насладиться ее звучанием на концертах фонда в церкви по билету. Просто для входа внутрь билет не нужен. Заходите внутрь с 8 утра до 10 вечера. Остановка 19. Палата Арасланова. Брюсов переулок, дом 1. Продолжим нашу прогулку по Большой Никитской улице. На пересечении с Брюсовым переулком, напротив консерватории, находятся белые палаты Араслана XVIII века, которые не так давно приобрели свой исторический облик. Первоначальный декор фасада был спрятан под толстым слоем штукатурки, снятым во время обычного ремонта здания. Надо сказать, что в Москве палат 17-го столетия осталось немного, и тем они ценнее. Мы знаем имя владельца, так как осталась запись о том, что в 1729 году дом и двор были проданы Григорием Араслановым. Предлагаю подойти к фасаду палат, чтобы увидеть огромный портал главного входа, выходящий на стену второго этажа. Давайте обойдем дом с другой стороны. Мы увидим воссозданное красивое или красное крыльцо. Остановка 20. Московская консерватория имени Чайковского. Улица Большая Никитская, дом 13. В 2023 году Московской консерватории исполнилось 158 лет. Из них 153 года она располагается на Большой Никитской улице, а 122 года в построенном специально для нее здании. Оно было возведено в 1895-1901 годах архитектором Василием Загорским на месте старой усадьбы графа Воронцова, которую в стиле классицизм еще в конце XVIII века возвел Василий Баженов. На старых фотографиях видны полукруглая ротонда с колоннами, симметричный фасад и другие характерные черты этого стиля. То здание сгорело в 1812 году, но в 1824 году его полностью восстановили в прежнем виде. При создании нового строения консерватории сохранили кусочек фасадной стены и полуротонду. Неоклассический стиль заимствует элементы классицизма и творчески их переосмысляет. При сооружении консерватории это произошло буквально. Элементы старого классического фасада были встроены в новое здание. Интерьеры консерватории в основном сохранились. Ее большой зал – это настоящий акустический и архитектурный шедевр. На стенах помещены медальоны известных композиторов. В фойе находится чудесный витраж, изображающий святую Цицилию, покровительницу музыки. Оригинальный витраж был уничтожен немецкой бомбой в 1941 году, а в 2011 году воссоздан по старым фотографиям. Остановка 21. Старое здание МГУ, Институт стран Азии и Африки. Улица Маховая, дом 11. По Большой Никитской улице идем в сторону Кремля. Проходим зоологический музей и заворачиваем налево высокую арку, сразу за ним, дом номер 2. Мы идем к заднему дворовому фасаду старого здания МГУ, возведенному в 1782-1793 годах в классицистическом стиле архитектором Матвеем Казаковым. Каменное строение выстояло во время пожара 1812 года, но его интерьеры и перекрытия, включая купол, сгорели. После войны здание восстановил Доменико Жилярди и обратился при этом к ампирному стилю, оставив основной объем и планировку казакова неизменной, а также сохранив часть дворового фасада, Жилярди внес некоторые изменения в решение центральной части здания. Поднял ее на 6,5 метров, увеличил диаметр и высоту купола, заменил ионический портик дорическим и добавил на фасад ампирный декор. Жилярди спроектировал новую деревянную конструкцию купола, дошедшую до наших дней. Императорский зал под куполом до сих пор поражает своим объемом и пространством. Рассмотрев дворовый фасад Казакова, давайте выйдем на Маховую улицу, чтобы увидеть ампирный фасад Жилярди. Не пропустите солнечные часы, располагающиеся на правом боковом крыле. Специалисты считают, что в 1820 году их создал скульптор Иван Петрович Витали. Через ворота пройдем к главному фасаду, который сегодня занимает Институт стран Азии и Африки. Студенты рассказывают любопытную легенду. В 1956 году Хрущев находился с дружеским визитом в Индии, а там ему рассказали, что в университете в Дели есть факультет, на котором изучают русский язык. Хрущев же сказал, что у нас есть целый институт, изучающий историю и языки Востока, включая хинди. Пришлось срочно создавать организацию на базе различных кафедр МГУ. Казаковым при университете была построена церковь Святой Татьяны. Впоследствии ее перенесли на другую сторону Большой Никитской улицы, куда мы сейчас и направимся. Внутри церкви сохранилась ажурная чугунная лестница на второй этаж. Остановка 22. Новое здание МГУ, улица Маховая, дом 9. Пройдем к новому зданию МГУ. В XVIII веке эта территория принадлежала семье Пашковых. В 1832 году Николай I приказал выкупить у них участок по левой стороне Большой Никитской улицы. Бывшую усадьбу реконструировал в стиле классицизм архитектор Евграф Тюрин. Он же перестроил бывший Пашковский флигель для Татьянинской церкви, куда она и переехала с противоположной стороны Большой Никитской. Тюрин, автор Богоявленского собора в Елохове, считал честью работу для Московского университета и трудился безвозмездно. В дальнейшем он подарил университету свою коллекцию картин, в том числе полотна Рафаэля и Тициана. С 1836 года здание МГУ получило название аудиторного корпуса. Его также называли новым зданием МГУ, так как старое располагалось по другую сторону Большой Никитской улицы. С 1884 года на протяжении 20 лет архитектором университета выступал Константин Быковский. За это время в университетском городке было возведено много разных строений – библиотека, зоологический музей, ботанический институт, аудиторные и жилые корпуса. Новое переустройство аудиторного корпуса началось в 1901 году. Быковский, увеличив его высоту, оформил фасад и соорудил огромный стеклянный купол. Изменения коснулись также внутренних помещений университета. Двухъярусная колоннада Тюрина была разобрана и заменена на открытую обходную галерею, состоящую из арок и тонких колонн. Своды расписаны нежным узором. Украшенные колоннады с изящными арками, мраморная лестница центрального вестибюля особенно красива в лучах солнца, освещающую ее через стеклянную крышу, что создает ощущение итальянского дворика внутри палаццо. Его стоит увидеть, но попасть внутрь, не будучи студентом МГУ, можно лишь в день открытых дверей. Сегодня в новом здании МГУ располагается факультет журналистики. Остановка 23. Храм иконы Божией Матери Знамения на Шереметьевом дворе, Романов переулок, дом 2/6, строение 8. Наша следующая остановка находится за зданием журфака. Обходим его слева. После держимся также левее и выходим во внутренний дворик, про который мало кто знает. Он называется Романов двор. Тут же построен красивый современный бизнес-центр с таким же названием – Романов переулок, дом 4. Он был возведен с учетом экологических стандартов для так называемых зеленых зданий и стал первым в России бизнес-центром, получившим сертификат экологической безопасности БРИМ. Главное украшение дворика – церковь Знамения. Она существовала на этом месте с 1613 года, а каменный храм был сооружен предположительно зодчим Яковом Бухвостовым по заказу Льва Нарышкина в 1690 году в стиле, известном как Нарышкинская барокко. Конец XVII века в России – это время перемен, когда зарождались новые светские традиции. Многие боярские высокообразованные семьи, знакомые с европейской культурой и популярным там барокко, в первую очередь, безусловно, Нарышкины, стали строить свои приусадебные храмы, в облике которых воплощался вкус заказчика, формируя таким образом новый русский стиль нарышкинское барокко. Посмотрим на церковь. В ее архитектуре мы видим типичные элементы барокко – гребешки, ракушки и фиалы, декоративные остроконечные пирамидки, наличники с разорванными фронтонами над окнами, арки и колонны, а также два цвета, использованные при оформлении фасада. При всем многообразии барочных деталей в постройке храма сохранены традиции древнерусского зодчества. Перед нами восьмерик на четверике, то есть на четырехугольный объем поставлен восьмиугольный. Такой подход в строительстве часто применялся в деревянном зодчестве. Сам храм сконструирован по традиционному типу иже под колоколы, когда колокольня располагается на последнем ярусе. Подобная архитектура распространилась в XIV-XVI веках и является уникальной, поскольку существовала только на Руси. Церквей в стиле нарышкинского барокко в Москве осталось мало. Одна из самых красивых – храм Покрова в Филях, улица Новозаводская, дом 6. Остановка 24. Шереметьев двор и усадьба графа Шереметьева, улица Воздвиженка, дом 8. В 1800 году огромный земельный участок с церковью и усадьбой граф Шереметьев приобрел у графа Разумовского. Дом прежнего хозяина по адресу Романов переулок, дом 2, частично уцелел. В 1930 году он был передан Кремлевской больнице. Сегодня на церковь выходит лишь его боковая стена, а главный фасад вообще скрыт от глаз стенами больницы. В конце Романова переулка сохранился многоугольный дом усадьбы графа Шереметьева. Давайте пройдем к нему. Справа вы можете увидеть комплекс доходных домов Шереметьевых. Романов переулок, дом 5. До 1870-х годов Шереметьев двор представлял собой единую территорию. В 1871 году, после смерти Дмитрия Николаевича Шереметьева, владение было поделено между его двумя сыновьями. Старший, Сергей, унаследовал многоугольный дом и прилегающую к нему землю. Младший, Алексей, получил участок, где в 1897-1899 годах и был выстроен комплекс доходных домов. После революции недвижимость национализировали, переименовали в Пятый дом Советов и стали заселять виднейшими деятелями послереволюционной России. В первую очередь военачальниками. Здесь жили маршалы Будённый, Ворошилов, Жуков, Конев, Рокоссовский, Малиновский, а также Яков Сталин и Светлана Аллилуева. Нарком Молотов, прокурор Вышинский и многие другие. Недаром дом считается рекордсменом в Москве по количеству мемориальных досок на фасаде. О его жителях ходит много историй. Мне запомнился рассказ о том, как Будённый выставил в окно второго этажа пулемет, когда в 1937 году НКВД пытался его арестовать. Говорили, что Семен Михайлович позвонил Сталину и сказал: «Иосиф, контрреволюция, меня пришли арестовывать, живым не сдамся». После чего генералиссимус приказал оставить Будённого в покое. Вернемся к дому на углу Романова переулка и Воздвиженки. Этот классический многоугольный особняк был построен в конце XVIII века. Архитектор точно неизвестен. Предполагается, что он имел отношение к школе Матвея Казакова. Необычно оформлен угол здания. Перед нами угловая полуротонда, окруженная колоннадой. Там же расположен парадный вход в дом. В 1801 году граф Шереметьев отпраздновал в особняке свадьбу собственной крепостной, талантливой актрисы Прасковьи Ивановны Жемчуговой. В Бельведере размещались репетиционные мостки. Интересный факт. Фамилия Шереметьев пишется без мягкого знака, хотя мы часто путаем и добавляем его по привычке. Оказывается, что мягкий знак добавлялся к фамилии только если человек был бывшим крепостным. Современники также часто делали эту ошибку в письмах, но граф возвращал бумаги, не читая. После революции за заслуги перед Отечеством Шереметьевым разрешили жить в усадьбе на последнем этаже, а остальные помещения сделали коммунальным жильем. Из этого дома уводили мужчин на расстрел, либо в лагеря. Здесь умер граф Сергей Шереметьев в 1918 году. Его правнучка Евдокия Васильевна Шереметьева вспоминала, что ее деда Павла Сергеевича арестовывали 4 раза. В советское время он жил при музее Астафьева, а после его закрытия семья поселилась в Напрудной башне Новодевичьего монастыря, где и жили до 1950-х годов. Бывший дом Шереметьевых до 1980-х годов был коммунальным. Сегодня в нем размещается несколько департаментов правительства Москвы. Любопытно, что Елена Петровна Шереметьева, доживавшая свой век в хрущевке на Петровско-Разумовской, утешала домочадцев, когда те что-нибудь теряли, словами: «В революции у нас больше украли, разве ж это горе?» Остановка 25. Усадьба Талызиных. Музей архитектуры. Улица Воздвиженка, дом 5. Перейдем в Воздвиженку по подземному переходу у дома 10 и направимся к Музею архитектуры имени Щусева. Почему он носит такое название? Дело в том, что выдающийся архитектор был инициатором создания музея. Он же стал его первым директором. Про Щусева и его постройки мы еще поговорим, а сейчас я расскажу вам про само здание. Бывший усадебный дом Талызиных, у которого длинная и интересная история. Изначально этот участок принадлежал боярину Ивану Милославскому. В 1659 году его приобрела казна для размещения аптекарского двора. В музейном дворе сохранилась трапезная палата, построенная в XVII веке. После переезда аптекарского двора в Мещанскую слободу это место сменило нескольких владельцев, возводивших разные сооружения на территории усадьбы. Наконец, в конце XVIII века владение приобрел Александр Талызин, построивший в 1787 году классический трехэтажный дом с двумя флигелями. Его фасад был показан в архитектурных альбомах Матвея Казакова. После покупки усадьбы Устиновыми в начале XIX века дом перестроили в стиле ампир. Тогда же здесь появились переходы между главным зданием и флигелями, образовавшие анфиладу. В 1845 году участок выкупило у Устиновых Министерство финансов. В середине 1890-х дом надстроили одним этажом, и он приобрел сегодняшний облик. После революции в нем располагались различные ведомства, пока в 1930-е годы в бывшей усадьбе не устроили общежитие. После переезда сюда музея архитектуры в 1945 году Щусевым была проведена научная реставрация. Любителям интерьеров рекомендую зайти внутрь. На втором этаже вы сможете пройтись по анфиладе залов, рассмотреть сохранившиеся барельефы, медальоны и красивую роспись потолков, а также деревянную модель Кремлевского дворца, выполненную Баженовым. Дворец построен не был, но проект сохранился. Остановка 26. Дом Пашкова. Вход со старого Ганьковского переулка. Улица Воздвиженка, дом 3/5. Пройдем по старого Ганьковскому переулку почти до самого конца, чтобы оказаться у дома Пашкова. Если у вас есть читательский билет Российской государственной библиотеки, оформляется во втором подъезде главного здания, предъявите его охраннику, и вас пропустят во двор через монументальные ворота. Ведь здание принадлежит РГБ. Дом Пашкова был возведен в 1786 году для лейб-гвардии Семеновского полка капитана-поручика Петра Егоровича Пашкова, архитектором Василием Баженовым. Владельцу здания на тот момент было уже 65 лет. История строительства до сих пор точно не установлена. Дом был поставлен на Ваганьковском холме, что выше Кремля. Петр Пашков умер бездетным в 1790 году, и дом перешел к его двоюродному брату. Сохранилась гравюра 1790-х годов, изображающая усадьбу со статуей покровительницы искусств, богини Минервы, на вершине купола. А это любимый образ императрицы Екатерины II. Когда появилась статуя, при Петре или при его брате, неизвестно. Но к 1795 году она с дома уже исчезла. По другой версии, купол дома венчает статую бога войны Марса, враждебного Минерве. Дом Пашкова имеет два красивейших фасада со стороны Кремля и со стороны старого Ганьковского переулка. Причем парадный вход выходит в переулок, а не на Кремль. Есть версия, что Баженов намеренно поставил здание спиной к Кремлю, так как был обижен на Екатерину Великую, раскритиковавшую его дворец в Царицыно и не давшую построить Большой Кремлевский дворец, модель которого мы видели в Музее архитектуры. В эту версию вписывается и вариант со статуей Марса. Красивая лестница со стороны Кремля была пристроена к дому лишь в 1930-х годах. А в конце XVIII века со стороны Маховой улицы разбили сад с редкими птицами, включая павлинов и попугаев, и устроили бассейны, где плавали китайские гуси. Ради таких экзотических животных в праздничные дни в саду собиралось множество народа. Ворота были открыты, а слуги давали пояснения любопытствующим. Описание дома в 1795 году нам оставил немецкий путешественник Иоганн Густав Рихтер. Во время пожара 1812 года дом Пашкова сильно пострадал. Выгорел завершающее здание Бельведер и все его интерьеры. Сгорели архивные документы и чертежи, подтверждающие авторство Баженова. Однако по косвенным признакам все же было установлено авторство Зодчего. Один из них – сравнение архитектуры дома Башкова с моделью Кремлевского дворца. 100 лет назад искусствовед и основатель Общества изучения русской усадьбы Владимир Сгура писал, что анализ в точности и без колебаний указывает нам на Баженова как автора Пашкова дома. Кроме того, было найдено письмо современника Пашкова, князя Юсупова, упоминающего об авторстве Баженова. После пожара дом восстанавливал Осип Баве, сохраняя фасады и внутренний объем, но не воссоздавая первоначальные интерьеры. В 1839 году здание выкупил Дворянский институт, а уже в 1862 году сюда переехал из Петербурга Румянцевский музей. Основу его собрания составляла частная коллекция графа Николая Петровича Румянцева. Она насчитывала 28 тысяч томов книг, 710 рукописей и рукописных книг, а также предметы искусства и этнографии, которые он завещал передать на пользу Отечеству и на благое просвещение. Спустя 5 лет после смерти графа в 1828 году указом императора Николая I в особняке Румянцева, расположенном на Английской набережной в Санкт-Петербурге, был открыт Румянцевский музей. Однако к 1860 годам из-за недостатка финансирования храм просвещения и искусства оказался на грани разорения. По инициативе попечителя Московского учебного округа Николая Васильевича Исакова музей перевезли в Москву, в дом Пашкова. На его открытие пришло 40 тысяч человек, а очереди на посещение выстраивались еще в течение нескольких лет. По воскресеньям вход был бесплатным. Император Александр II стал главным меценатом музея и даже пожертвовал ему картину Иванова «Явление Христа народу», для которой архитектор Николай Шевяков построил отдельный корпус. В 1915 году в центральном объеме дома в ходе реконструкции были снесены межэтажные перекрытия и перегородки. Таким образом, образовался двухцветный зал, где устроили читальный зал на 300 человек. В библиотеке Румянцевского музея Лев Толстой писал «Войну и мир», Константин Циолковский планировал полеты в космос, а философ Николай Федоров работал обычным библиотекарем. Кстати, во время экскурсии по дому Пашкова можно увидеть ценные рукописи многих знаменитых писателей и ученых. После революции в музей свозились реквизированные ценности со всей России, около 400 коллекций. И вскоре, в связи с нехваткой места для хранения, музей был преобразован в библиотеку, а коллекции переданы в разные музеи страны. Со временем места для хранения книг в доме Пашкова также хватать перестало, и было построено новое здание библиотеки вместе с огромным корпусом книгохранилища. Кстати, знаете ли вы, что при выпуске любой печатной продукции в России 2 экземпляра обязательно нужно сдавать в РГБ? А это 2000 экземпляров в день или 6 товарных вагонов в год. Такими темпами хранилища заполняются очень быстро. Поэтому уже возводятся новые корпуса библиотеки в Новой Москве. Даже не верится, что все начиналось с дома Пашкова. С этим зданием связана легенда о местонахождении легендарной библиотеки Ивана Грозного в подземельях. Еще в 1930-е годы археолог Игнатий Стелецкий, обследовавший Ваганьковский холм, обнаружил множество пустот – погребов, ходов и подвалов. Он считал, что это остатки опричного двора, и, возможно, где-то в них хранится библиотека Ивана Грозного. В 1991 году во дворе дома Пашкова случайно обнаружили белокаменный колодец диаметром 5 метров. Когда его расчистили от земли и мусора до глубины 25 метров, оказалось, что он сухой. Тогда предположили, что сооружение представляет собой развилку подземных ходов, один из которых шел в Кремль, другой — к опричному двору Ивана Грозного, третий — к Москве-реке. Может быть, там есть и четвертый ход, в Либерею?